На другой день после восстания на Сенатской площади Николай I начал следствие по делу декабристов. Как ни старался он изобразить следственную комиссию и суд беспристрастными и независимыми от него, это могло обмануть лишь самых наивных, либо тех, кто хотели быть обманутыми. Пережив 14 декабря смертельный ужас, он теперь сам стоял за ширмой и дергал за ниточки судей и марионеток, потому что права мести за унижение ужасом его, властителя Великой России, не собирался уступать никому. Вяземский почувствовал все это сразу и безошибочно. 7 месяцев от выхода декабристов на площадь 14 декабря и до казни 5 их руководителей 13 июля он в записных книжках и письмах вел нечто вроде собственного расследования. Следствие по делу императора Николая Павловича, человека, пытающегося извратить и ход, и смысл событий, едва ли не приведших его к потере престола, и оправдать таким образом свою жестокость, человека слабодушного, потому что, как считал Вяземский, сила духа проявляется в милосердии, а не в жестокости. Это были 7 месяцев высочайшего и неослабевающего напряжения души и ума Вяземского. Кажется, время сгустилось и замедлилось, чтобы дать ему высказать все, что накопилось и созрело. Если Николай I хотя бы заглянул в эти записи, он мог бы безмерно гордиться своей проницательностью. И сами декабристы не высказывались о нем резче и отрицательнее, чем Вяземский. Декабрист без декабря, как назвал его в 30-х годах нашего столетия историк литературы Дурылин. Многие из этих записей были вымараны цензурою из собраний сочинений Вяземского. Через полвека после того, как были сделаны, они нисколько не утратили остроты. Друзья Вяземского резонно опасались, что в таком возбужденном, взвихренном состоянии он, чье дело не действие, а ощущение, может совершить поступок или высказать открыто мысли, которые роковым образом повлияют на его судьбу. «Только ради Бога и дружбы, — просил его Карамзин, — не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников. У вас жена и дети, ближние, друзья, ум, талант, состояние, хорошее имя. Есть что беречь?» Жуковский прислал письмо, в котором выражал надежду, что теперь-то его друг убедился в бесплодности прежних идей, оппозиции, попыток что-либо изменить. Замечательно, что всего 4 месяца назад Вяземский и сам нечто очень похожее писал Пушкину в Михайловское. «Ты сажал цветы, не сообразуясь с климатом. Мороз сделал свое. Вот и все». А дальше о том, что оппозиция в России не может быть серьезным промыслом, но только занятием для себя и своих пенатов. С тех пор многое переменилось в один пасмурный декабрьский день. И Вяземский отвечает Жуковскому, опровергая свои же недавние слова. «Почему последние происшествия могли бы переменить мой образ мыслей? Разве Ода Хвостова должна переменить понятие наше о поэзии? Ты в этом случае судишь как простолюдины знати, которые унижают поэзию, потому что она им кажется ремеслом одних Шаликовых, Хвостовых, и что перед судом их близоруким все мешается в одно, и начало, и существенность, и последствия, и злоупотребление. твердого образа мысли, одним словом, истины и того, что каждый почитает истинную, не собьют побочные стечения, случайные применения, частные противоречия. В своем отношении к происшедшему 14 декабря на Сенатской площади он прежде всего отделяет частности от сути, зная, что современники того или иного события, как правило, наиболее чувствительны именно к частностям. Вот и в этом случае репутация декабристов в общественном мнении тяжкий урон нанесла дикая выходка штатского Каховского, убийство Милорадовича, героя войны, не только искренне почитаемого всеми участниками французской кампании, но и дружески связанного со многими из них, человека замечательно храброго, доброго и открытого, с толком употреблявшего свое влияние при дворе и в обществе. Достаточно напомнить его роль в выкупе Сибирякова или в смягчении, по просьбе Александра Тургенева, наказания Пушкину, чья Гаврилиада несказанно раздражила Александра I. Вяземский, как известно, был с Милорадовичем при Бородине, видел его в деле, ценил прочно сложившиеся между ними добрые отношения. Трагически бессмысленная гибель генерала была для него личной потерей. Тем не менее он понимал, что это не закономерное последствие, но скорее несчастный случай, противоречащий общим ненасильственным замыслам и действиям декабристов. К частностям причисляет он и собственные, подчас весьма значительные, расхождения с идеями и программой Северного общества, потому что теперь для него куда важнее сходство в убеждениях. Его убеждения не из дружбы с декабристами возникли и не зависят от успеха или неудачи декабристских предприятий, потому что это его опыт, мировоззрение, мысли. Идея не становится хуже из-за потерпевшей крушения попытки реализовать ее, применить на практике. А вот фальшь и ложь, явственные Вяземскому с первых же сообщений о работе Следственной комиссии, свидетельствуют, выдают, что власти насмерть перепуганы и вовсе не чувствует за собою ни правоты, ни общественной поддержки. Не имея в себе твердого убеждения в истине показаний, выводимых нам Левашовыми, Чернышовыми, я, например, решительно знаю, что Муравьев-апостол не предавал грабежу и пожару города Васильково. К чему же это добровольная клевета? Чего же ожидать, на какую достоверность надеяться, когда подобные примеры совершаются на глазах наших? И это известие не уличное, оно почерпнуто из официального источника. Иначе говоря, если гласность — совесть государства, то, используя ее подобным образом, государство показывает себя попросту бессовестным. Уличив блюстителей законности в намеренной лжи, Вяземский тем не ограничился. Понял и причину, и цель ее. Это далеко рассчитанный мошеннический ход, призванный ужаснуть публику, погасить в ней сочувствие, вызвать отвращение к заговорщикам. Рисуя одну другой мрачнее картины того, чего в действительности не было, Следственная комиссия готовилась представить то, что было, неправдиво, не истинно, но в таком виде, как выгодно устроителю спектакля Николаю. Ведь на очереди главный и самый опасный для подследственных пункт обвинения — покушение на жизнь государя. Это гвоздь всей программы. Я не верю, не могу верить положительным замыслам о цареубийстве. В пылу прений, может быть, одна или две буйные головы указывали на это средство, но оно не было общим и основательным положением общества. И после того ты дивишься, что сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником палачей. Увлекаемый негодованием, этим современным вдохновением, Вяземский не заметил, что произошло. Он проговорился. Он так сжато и точно описал то, что происходило в обществе вокруг вопроса о цареубийстве, что оговорка может быть несущественна. Это не догадка, это точное знание, свидетельство, что знал он не только о существовании общества, но и о внутренних его делах. Теперь, видя, как следователи стараются извратить факты, он реагирует с поразительной чуткостью. Задолго до суда и приговора говорит о жертвах и о палачах, то есть о казни, как деле уже решенном Николаем Первым. Отсюда всего один шаг до оправдания не только самих декабристов, но и их действий. И Вяземский без колебаний делает этот шаг. Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве мы не согнуты в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги. Тут пауза, передышка в развитии мысли, необходимая Вяземскому, чтобы оговорить, подчеркнуть, что выведена общая закономерность зарождения заговоров и тайных обществ, не зависящие от его личного отношения к декабристам и к происшедшему. Доказательством тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что я пишу тебе из Москвы. Читай, не из Петропавловской крепости. Впрочем, кто же может теперь поручиться, что там не очутится? Боюсь примерзнуть сиднем к месту и волю осязать любя, пытаясь убеждать себя, что я не подлежу аресту, написал Вяземский примерно в те же дни. Убедить себя в этом, право, было нелегко, особенно если перед глазами, допустим, Михаил Лунин, давно отошедший от общества, да, к слову, и не принимавший в его деятельности большого участия, но, тем не менее, арестованный, а в будущем погибший на каторге. Выход на Сенатскую площадь по Вяземскому естественной реакции людей, которых власти стремятся довести до судорог. И если судить декабристов, то перед тем же судом в роли обвиняемого должно предстать и самодержавие. «Не буду оправдывать, например, голодного», — продолжал Вяземский дружеское письмо, больше похожее на публицистическую статью или публичную проповедь, «который, спасаясь от смерти собственной, донесет ее ближнему, чтобы похитить у него кусок хлеба. Но, постигая причину, в душе своей признаюсь, что отчаяние голода должно довести человека до исступления. И если по законам достоин будет наказания один голодный, то по нравственности гораздо большего нарекания достоин тот, кто добровольно допустил его до голода. Мысль завершена и неотразима. И Вяземскому вдруг становится досадно, что, не будучи членом общества и не представ перед следователями, он лишен случая высказать все это громогласно. В этом отношении жалею, что чаша Левашова прошла мимо меня и что не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом. Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что недаром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей. В эти месяцы ни у одного документа, обнародованного правительством, не было, вероятно, читателя более внимательного и проницательного, чем Вяземский. Он чувствовал, что августейший режиссер разворачивающегося спектакля не уверен в себе, снова и снова пытается убедить всех в законности, подготавливаемого им, якобы единственно возможного кровавого финала. Старается делать это как бы между прочим, но неизбежно проговаривается, не может не проговориться, не запутаться в нагроможденных сверх меры фальшивых аргументах и свидетельствах. И Вяземский всякий раз мгновенно ловит его на слове. Правда, записи Вяземского временно обрываются. 22 мая 1826 года умер Карамзин. Связь между двумя трагическими событиями очевидна. В этой смерти слышен отзвук грома 14 декабря, когда историограф, находясь среди зрителей на Сенатской, простудился, да так и не смог уже оправиться от простуды, а более от пережитого в тот день потрясения. «Один умный человек», — писал Карамзин Вяземскому в 1818 году, — «сказал, «Я не люблю молодых людей, которые не любят вольность». Если он сказал «не бессмыслицу», то вы должны любить меня, а я вас. Теперь на его глазах неотвратимо несло навстречу гибели вольнолюбивых молодых людей, кому жизнь Карамзина была школой, без которой, по замечанию Юрия Михайловича Лотмана, человек пушкинской эпохи не стал бы тем, чем он сделался для истории России. Распадалась связь времен. Кончалось карамзинское время русской истории. И сразу стало нечем дышать. Он убедился, что был прав, написав за 5 лет до того. Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы, но знаю, что путь дальний и дорога весьма негладкая. Но сознание правоты не служило утешением. Он оказался первым, кто задохнулся в Николаевское тридцатилетие, в первый же год. Будут и другие. Эта потеря ошеломила Вяземского. «У меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь, но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов, все более и более расширяющихся и поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей. Однако предаваться горю не время. Надо принять заботы о семье Николая Михайловича. Как некогда, тот взял на себя заботы о детях князя Андрея Ивановича Вяземского. Вскоре после похорон Вяземский со своей старшей сестрой, вдовой Карамзина Екатериной Андреевной и ее детьми, уехал в Ревель. Здесь он прожил почти до конца 1826 года и отсюда пристально наблюдал за происходившим в столице.